Некоторое время спустя камера Артема. Поздравляем! Вы были избраны одним из защитников Земли. Начинается инициализация. Инициализация завершена. Определение дарованной силы. Внимание! Так как вы один из первой сотни защитников, ваш первый навык будет выбран на основе ваших личных качеств. Идет определение. Навык определен. Поздравляем вас, вы получили навык «Пространственное королевство». Удачных начинаний, защитник. Человек, лежащий на траве, вдруг открыл глаза и тут же прищурился, прикрываясь ладонью от яркого солнца. «Что за фигню я только что видел во сне?» — бормотал он. «Королевство? Защитник? Что за б...» «Стоп! А где я нахожусь-то?» Артем вскочил на ноги и замер. Его мозг пытался переварить увиденное, но это оказалось невероятно сложно. Все же он находился на летающем острове. Сверху было голубое небо, под ногами трава, а в 5 метрах — обрыв. «Мне в ужин подложили психотропные вещества? Или я сплю?» — пробормотал парень, смотря с обрыва вниз. Далеко внизу все было черным-черно. «Черная вода? Нефть? Хм, океан нефти. Я бы разбогател, если бы смог ее добывать. Но тогда бы ко мне пришли американцы, заявив, что у меня не демократичная демократия. Ладно, нужно понять, что за фигня здесь творится». Парень отошел от обрыва и окинул взглядом непонятный остров. На глаз тот было 10 до 15 гектар, а в центре стоял каменный дом. Впрочем, это скорее была башня, и весьма немаленькая. Недалеко от башни находилось большое каменное одноэтажное строение с плоской крышей и защитными зубцами вдоль края. Впрочем, крыша башни была такая же, будто предназначена для того, чтобы там разместились лучники. «Или мушкетеры», — пробормотал Артем, закончив мысль. Он заозирался по сторонам и приметил вдали нечто удивительное. Другие летающие острова. Они были самых разных форм и размеров. Один казался совсем маленьким, гектара 2, и был покрыт лесом, другой же размером с Новосибирск. В центре этого огромного острова возвышалась настоящая гора, покрытая снегом, а вокруг нее заснеженный хвойный лес. Но были и другие острова, только далеко. «Похоже, мне снится очень реалистичный сон. Давно таких не было». Парень развернулся и направился к башне, внимательно оглядываясь на пути. Земля острова была покрыта невысокой молодой травой. Периодически встречались деревья и кустарники, на одном из которых парень заметил черную смородину, причем спелую. «Вкусно!» Артем попробовал ягоду и кинул взгляд на одинокую яблоню неподалеку. «С голоду первое время не умру, если во сне, конечно, можно умереть». Вскоре парень добрался до своей цели, а заодно обнаружил колодец около большого одноэтажного здания. Сделан он был из дерева и выглядел паршивенько, как подметил парень. Однако вода была чистая. Правда, пробовать ее он не решился. «Ну-с, надеюсь, там меня не сожрут», — пробормотал парень с палкой в руке, которую он подобрал, пока шел к башне. Ворота в здании выглядели внушительно. 3 метра в высоту и 4 в ширину, формой напоминает половинку овала. Сделаны ворота из дерева, но обшиты металлом. Артему пришлось постараться, чтобы отворить хотя бы одну створку ворот, и, к счастью парня, изнутри никто не выбежал, размахивая шашкой. Чудищ тоже не было. «Значит, это сон, а не кошмар», — ухмыльнулся он, заходя внутрь и внимательно осматриваясь. «Это что, тронный зал? Если да, то он какой-то нищенский». Войдя в башню, парень попал в большой зал, 100 метров, если считать в квадратах. И зал был с колоннами. Все как и полагается. Окон не было, зато горели факелы на колоннах, и запах от них шел не самый приятный. Но зато было светло. В конце зала находился большой каменный трон, накрытый шкурами. По бокам этого зала находились деревянные двери, за которые парень не постеснялся посмотреть. В одной была обнаружена общая спальня, впрочем, это больше походило на казармы. А за соседней дверью была лестница на 2-й этаж, чуть дальше арсенал, который Артем тут же посетил. Хм, весьма неплохо. Перед парнем у стены были расставлены стойки с оружием. но в единичном экземпляре. Меч, копье, алебарда, булава, двуручный меч, двуручный топор и несколько луков. Имелись и щиты нескольких видов, а также кожаные и металлические доспехи. Однако большая часть арсенала пустовала. «Только вот сражаться на мечах я не умею», — скривив улыбку, сказал Артем и взял в руки меч. «Обычный одноручный меч. Ранг F. В меру острое, в меру прочное. Не рекомендуется браться руками за лезвие, а также не стоит чесать им спину, ковыряться в носу и тыкать в друзей и подчиненных». «Забавное описание. Мне нравится». Парень помахал мечом и едва не зарезался. Поэтому от греха подальше вернул оружие обратно на стойку. «Сон точно не боевой», — скривил он лицо и с некоторым разочарованием покинул арсенал. Вернувшись в зал, Артем направился на противоположную от арсенала сторону, а там нашлась столовая с примитивной для современного человека кухней и кладовая. «Зерно, гречка, сушеное мясо», — бормотал парень, рассматривая содержимое мешков и бочек. «О, соль! Соленая, но на вкус дрянь, с примесями». Он нашел небольшой мешочек весом около килограмма. Там были большие, но мутноватые куски соли. Продегустировав, он вернул мешочек на место и вышел из кладовой, направившись на второй этаж. Первый этаж, второй этаж. Там парень нашел небольшую комнату для слуг. Она была лучше оборудована, нежели бараки внизу. Далее нашел чулан с ведрами, тряпками, метлами и прочим хозяйственным инвентарем. Ну а все остальное пространство занимали огромные хоромы, разделенные на две комнаты – рабочий кабинет и спальня. На втором этаже также имелись застекленные окна, но не очень большие и с железными решетками. «Чтобы никто не пролез или не выбрался?» – вслух размышлял парень, открыв окно. В комнату подул приятный освежающий ветерок. Насладившись чистым воздухом, парень принялся осматривать помещение. Рабочий кабинет был примерно на 80 квадратных метров. Может, больше, а может и меньше. Артем не мог сходу определить квадратуру. Чего только в кабинете не было, причем неплохого качества. Два удобных дивана, большой стол для собраний с десятком стульев, огромный и совершенно пустой книжный шкаф. Три сундука, стоящих сразу за немалых размеров рабочим столом, но все закрыты. Также имелась пустая стойка для оружия и манекен для брони. Ну и еще некоторая мебель, назначение Артем не понимал. Все было сделано в стиле позднего средневековья, по крайней мере так показалось парню, он в этом плохо разбирался. Далее он осмотрел спальню, но спальня как спальня. Огромная кровать, где могут распластаться три крупные дамы, и всем будет уютно. Следом парень приметил кучу различной мебели, сундуки и малый рабочий стол. А это что еще? Парень подошел к рабочему столу. На нем лежала бумага формата А4, а на ней золотая корона. Довольно тоненькая и простенькая, без драгоценных камней и узоров, но в том, что это корона, Артем не сомневался. Однако сперва он взял бумагу и начал читать. «Приветствуем вас, ваше величество. Теперь вы король, а это ваше королевство». «Я, что ли?» «Неплохо меня глючит». Артем продолжил читать. «Королевство не может существовать без короля, поэтому в случае вашей гибели остров пойдет на дно Мертвого моря. Не умирайте». «Ладно, не буду умирать», — хохотнул Артем и продолжил читать. «Наденьте корону, чтобы инициализировать возможность управлять своим королевством. Небольшая подсказка. Вы можете надеть корону силой воли, лишь пожелав это. Корона — часть вашего королевства, она не может быть украдена или уничтожена». «Так и быть, желаю», — с пафосом сказал он и взмахнул рукой. А через миг корона исчезла. Парень тут же потянулся к голове и нащупал на ней металлический объект. Артем тут же кинулся к большому ростовому напольному зеркалу в деревянной раме, стоящему у стены. И правда, на голове оказалось. Через миг парень кинулся к столу и продолжил читать. «Нанимайте слуг и солдат, приглашайте новых жителей и развивайте свое королевство, но не допустите его захвата. Все же без земли король не может быть королем. «Желаем вам удачи, молодой король. П.С. Чтобы управлять королевством, призовите специальный планшет». «Планшет?» – удивился парень, и вдруг в его руках появился самый настоящий планшет. Причем довольно большой. Его корпус был обшит черной кожей, приятной на ощупь. Какой фирмы-то? Никаких опознавательных знаков. И как включить? Кнопок же нет. Несмотря на ворчание Артема, включить планшет не составило труда. Достаточно было щелкнуть пальцем по экрану, после чего загорелся белый экран и появилась надпись «Инициализация». Она мигала секунд 15, после чего пропала, и на экране стали мелькать слова и символы на неизвестном языке. Только вот Артем каким-то образом понимал его. Если коротко, то система планшета инициализировала различные модули, вроде графики, интерфейса, локализации и прочего. Вскоре заиграла приятная мелодия, и появилось сообщение, что планшет настроен и можно работать. Впрочем, было похоже, что Артем открыл какую-то игру. Интерфейс был в желто-коричневых мультяшных тонах, будто Артем включил детскую игру. С левой стороны экрана находились различные кнопки: королевство, армия, экономика, строительство, население, дипломатия, магазин. С правой стороны была большая панель с надписями: золото 3000, камень 200, дерево 200. Сев за стол, парень, а теперь уже король, внимательно все изучил, но население 0. Армия 0, доход 0. Расход – одна монета, и, как понял Артем, это поддержка вечно горящих факелов. Итого дохода нет, одни расходы. Прям как в фирме, где до сегодняшнего дня работал парень. Ну, по крайней мере, в налоговых декларациях так было указано. Ладно, что там в строительстве? Артем нажал на кнопку «Строительство», и открылось меню со списком сооружений, доступных для постройки. Кузница, конюшня, жилой дом, пекарня и прочие здания. Для их строительства нужны были камень, дерево и монеты. Впрочем, можно было самому спроектировать сооружение, а также построить вручную. Тогда за строительство не будут требоваться монеты. В меню населения парень мог бы пригласить мигрантов, но это стоило монет, и, как было сказано в подсказке, кто явится на зов, неизвестно. Артем сразу представил себе орду людосвиней, которые сожрут все его припасы и загадят всю башню. При этом их фиг заставить работать. Парень хотел было усмехнуться и саркастически что-нибудь ляпнуть, как вдруг все затряслось, и он едва не упал со стула. «Что за...» — воскликнул он, а через миг стало понятно, что произошло. Система доходчиво объяснила. «Внимание! Ваш остров столкнулся с парящим осколком. Движение остановлено. Внимание! На остров проникли агрессивные формы жизни. Функции строительства и найма заблокированы». «А я дверь закрыл за собой?» «Нет, конечно». Артем вскочил с места и помчался вниз, на первый этаж. Оказавшись в тронном зале, побледнел и на всех парах рванул к воротам. В этот самый момент к башне мчался огромный вепрь. Размером он был с крупного теленка, не меньше, а весил 200 килограмм, если не больше. «Что ж ты такая тяжелая-то?» — прокричал парень, схватившийся за ручку открытой створки ворот. Он сразу же потянул на себя, но вдруг раздался звук «бум!» и дверь резко закрылась. В нее с разбега врезался вепрь, подсобив парню, из-за чего тот оступился и упал на задницу. Однако он сразу же вскочил на ноги и запер дверь металлической пластиной, вставленной в специальные пазы меж створками. Спасся! Но рано Артем радовался. Вдруг снова раздался бум, и дверь тряхнула.